Издательство «Эксмо». Анастасия Демина. Печать Кощея. Глава первая. Досада. Костя был готов провалиться сквозь землю, и от жгучего стыда уже почти по плечи сполз под парту. Краем глаза он видел, как слева Никита кусает губы и легонько подрагивает от едва сдерживаемого смеха. Зато плечи впереди сидящей Жанны ходили ходуном, и даже зажимая рот обеими ладонями, она не могла полностью заглушить рвущийся из горла хохот. Одна Катя не шевелилась, но в ее быстрых взглядах, какие она бросала через плечо на Костю, было столько жалости, что он предпочел бы, чтобы она тоже гоготала, как без всякого стеснения делали сидящие за первой партой в правом ряду Гена с Арсеном. Костя старательно не поворачивал голову, чтобы не видеть реакцию Игоря на происходящее. Хорошо еще, что Тимур эту четверть отсутствовал, уехав с родителями по делам отца в Китай. Алина Николаевна, обычно такая улыбчивая, жизнерадостная и энергичная, сейчас застыла за учительским столом в несвойственной ей, как и всем кикиморам, неподвижности. Округлив медные золотыми блестками глаза, она с откровенным ужасом взирала на парящий перед доской двуручный меч с темно-серой гардой и золотым навершием с изображением солнца. Красный самоцвет в центре мигал, как неоновая лампочка, а начищенный до зеркального блеска и очень острый клинок со свистом рассекал воздух при каждом взмахе. «И грузинка это ему такая говорит: «Вынеси труп». А Михаил Юрьевич, значит, выносит и бросает в Куру. Это река такая. И поплохело ему после этого, а как иначе? У всякого б коленки подкосились, коль тебя красавица, на кою ты глаз положил, вдруг мертвяка из дома вынести попросила. А как Михаил Юрьевич опомнился, так давай выяснять, кто был таков, а чего умертвили. И по кинжалу определили, что где офицер этот ходил тут к соседской старухе с дочкой, но дочка замуж вышла, а офицер этот пропал. Михаил Юрьевич, как настоящий сыщик, выследил, где дом этого мужа, а потом видит, тот идет с женой молодой. И та ему что-то нашептывает, пальчиком, значит, тычет в Михаила Юрьевича, и смекнул он сразу, что, ох, не к добру это. И как в воду глядел. Ночью напали на него двое, и как насели, кто такой, откуда будешь, хотели уже в реку сбросить. Но Михаил Юрьевич не промах, сам обидчика сбросил. На этом месте Алина Николаевна не выдержала и, повысив голос, перебила вдохновленный рассказ меча. Только с Михаилом Юрьевичем в действительности никогда ничего подобного не происходило, а эта история, написанная его рукой, с высокой долей вероятности является черновым планом повести, на что указывают сделанные на ходу исправления и общая схожесть с сюжетом Тамани. Меч-кладенец, осекшись, покачался в воздухе и задумчиво помигал самоцветом. Глубокомысленно протянул он. «Но мне рассказывали...» Его прервал звонок, и Костя, облегченно выдохнув, уткнулся лбом в парту. Но радость от окончания этой пытки была недолгой. «Костя!» — окликнула его Алина Николаевна, и Костя, мысленно поморщившись от ее натянутого тона, медленно выпрямился. Меч-кладенец уже висел рядом с ним в проходе между партами, довольно мыча что-то себе под... гарду? Костя торопливо перевел взгляд с него на Алину Николаевну и стыдливо потупился. «Останься ненадолго», — услышал он и молча кивнул. Не поднимая головы, он сложил в рюкзак учебник, тетрадь и письменные принадлежности, чувствуя на себе сочувственные взгляды друзей. «Мы тебя в коридоре подождем», — тихо предупредил Никита и вместе с Жанной и Катей поспешил к двери. Подавив тяжелый вздох, Костя встал из-за парты и медленно поднял взгляд на Алину Николаевну. Но та смотрела не на него, а на висящий в воздухе меч. Костя закусил губу, покосившись на своего, ни о чем не подозревающего волшебного компаньона. Он уже по опыту знал, что от прямых просьб оставить его с кем-то наедине было мало толку. Меч просто не понимал их смысла. Внезапно его осенило. «А давай ты полетишь к Никите и расскажешь ему, конец своей истории про Михаила Юрьевича. Он очень хотел ее дослушать, а то потом у него занятия на скрипке, времени не будет». Меч-кладенец дрогнул и воодушевленно мигнул самоцветом. «Да? Что ж...» Он качнулся, будто оценивая обстановку опустевшего класса и выясняя, не нападет ли кто на хозяина в его отсутствие, после чего к немалому облегчению Кости пришел к положительному выводу. «Тогда, барин, я буду снаружи». «Я скоро», — пообещал Костя. Они с Алиной Николаевной молча проводили взглядами скользнувший за дверь меч. Больше не обращая внимания на неразборчивое гудение его голоса в коридоре, учительница повернулась к Косте и сцепила перед собой руки. «Костя». Тихо и как-то щемяще устало начала Алина Николаевна. «Я понимаю, что ты за него не отвечаешь, но...» И в этом состояла вся горькая правда. После того, как Костя во время боя с серым волком Василием в музее пробудил меч-кладенец, тот признал его хозяином-барином, как он упорно продолжал его называть вопреки замечаниям Кости. И потому желал быть рядом постоянно, чтобы защитить от любой опасности. А так как его сознание было волшебным, нечеловеческим, многие, казалось бы, элементарные вещи и доводы он не понимал и наотрез отказывался им следовать. Из-за чего отношения с мечом требовали порой определенной хитрости и величайшего терпения. Так Кости за последние полтора месяца с начала второй четверти удалось установить несколько железных правил. Не преследовать его в ванной и соблюдать тишину, когда все спят. С последним даже не возникло разногласий. Потому что меч-кладенец, как выяснилось, заряжался от солнечного света и ночью переходил в подобие компьютерного режима гибернации, просыпаясь лишь в случае угрозы Кости. И Костя с Никитой негласно поклялись не вспоминать о том, как в первый учебный день после каникул меч разрубил пополам будильник, посмевший потревожить сон барина ни свет ни заря. Хорошо, что в запасах Амины Рашидовны нашлась замена, а меч уяснил необходимость пробуждения затемно. Но с тем, чтобы хранить молчание на уроках, у меча-кладенца возникали серьезные проблемы. Нет, он только приветствовал, что Костя получал новые знания и умения, но искренне не понимал, почему сам не мог участвовать в этом процессе, когда ему тоже было что сказать. Хотя далеко не все науки вызывали у него интерес. На уроках биологии и географии меч откровенно скучал. На математике вел себя тише воды ниже травы, подавленный ледяной непреклонностью Тамары Леонидовны, не спускавшей неподчинения никому, даже волшебным артефактам. На музыке качался в такт мелодиям и тихонько подпевал, никому особо не мешая. А на занятиях физкультурой хоть и зорко следил, чтобы Костя случайно не поранился, ограничивался дельными советами и подбадриваниями. Зато на уроках истории от него не было покоя. Равиль Ильдарович, низкорослый и полноватый мужчина лет 50, со слегка дутловатыми, будто поплывшими чертами лица и серо-голубыми, как стоячая вода, глазами под толстыми бровями, не мог начать тему, чтобы меч-кладенец уже через 5 минут не прервал его с каким-нибудь уточнением, чаще всего ошибочным, или вопросом, тоже редко относящимся к делу. Меч-кладенец не знал, когда его создали, потому что его сознание начало формироваться гораздо позже под воздействием волшебства. И процесс этот был долгим и постоянно прерывался периодами сна между появлением новых хозяев, что порой растягивалось на десятки и сотни лет. В прошлый раз его пробудили в середине XIX века. Из-за этого воспоминания меча об исторических событиях и личностях были крайне сомнительными, что не мешало ему ими делиться, когда услышанное на уроке пробуждало что-то в волшебной памяти. И если большого ценителя старины Равиля Ильдаровича выходки меча и его высказывания забавляли, то молоденькую хрупкую Алину Николаевну сильно нервировало присутствие в классе огромного холодного оружия, парящего в воздухе и травящего байки о великих литераторах. И Косте было трудно ее в этом винить. «Просто...» Заломив руки, учительница тяжело вздохнула и беспомощно отвела взгляд. «Постарайся за каникулы с ним... поговорить». Последнее слово прозвучало как вопрос, и Костя догадывался, что Алина Николаевна на самом деле имела в виду что-нибудь вроде «его приструнить». Но, с одной стороны, говорить такое ученику было неудобно, с другой — нечестно, Разве возможно приструнить волшебный, к тому же боевой, артефакт? Но Костя все равно кивнул и, тихо попрощавшись, почти бегом выскочил из класса. Первой, с кем он встретился взглядом, оказалась Катя. Царевна-лягушка слегка ему улыбнулась. Пожалуй, из всей их четверки события в музее повлияли на нее заметнее всего, будто сражение с серым волком проломило в ней какую-то внутреннюю заслонку. Катя стала намного увереннее, перестала сутулиться и даже попросила Олю с 10 класса подстричь ей челку, так что теперь ничто не скрывало ее зелено-голубые, как мятные леденцы, глаза. Ее рука еще по привычке смахивала длинные пряди на лицо, чтобы зеленые пупырышки на щеках и подбородке были не так заметны. Особенно, когда Катя ловила на себе взгляды ребят из других классов, но это происходило все реже. Костя перевел взгляд на Никиту, горячо обсуждавшего с Жанной и Мечом-Кладенцом приключенческий сериал, который они смотрели по вечерам в общем уголке второго этажа общежития. Это началось как попытка помочь Мечу-Кладенцу быстрее усвоить современный лексикон и познакомить его с 21 веком. А потом внезапно переросло в активное увлечение, собиравшее многих ребят с обоих этажей. В отличие от Кати, чьи перемены в поведении и даже внешности были слишком явными, чтобы упустить их из виду, Никита на первый взгляд почти не изменился. Но Костя знал, как сильно далеко это от правды. Пробудив в себе силы соловья-разбойника, да еще по мощи соперничающей силами его мамы, Никита стал не только увереннее, но и спокойнее. Легче, как если бы с его сердца свалился пудовый камень с острыми колющими краями. Они с мамой все-таки съездили на осенних каникулах на конкурс юных пианистов, где Никита показал себя ниже среднего, что, в общем-то, после всех волнений и переживаний было ожидаемо. Но чего никто не ожидал, и больше всех сам Никита, как он по секрету признался Косте, так это, что он почти не расстроился. Да, досадовал на себя, но не до гневных слез и криков, как бывало раньше. Никита наконец понял, что ему не нужно рвать жилы, дабы что-то доказать маме, и что в конкурсах он участвует для себя, потому что любит музыку и хочет стать как можно лучше. Ну а что в этот раз выступил не очень? Так будут другие конкурсы, лишь бы при подготовке к ним ему опять не пришлось отвлекаться на смертельно опасные поиски секретных хранилищ. А самое главное, теперь они с Зоей Никитичной встречались после уроков не только ради занятий музыкой, но и чтобы тренировать силу соловья-разбойника, которую Никита пока совершенно не контролировал. И за обсуждением ее особенностей они стали больше разговаривать друг с другом, в том числе о личном. Жанна оказалась единственной, кто, на взгляд Кости, совсем не изменился. Она осталась такой же шумной, непосредственной, напористой и взрывной. Разве что они с Артуром Тамерлановичем придумали несколько новых упражнений на меткость, потому что она была ужасно недовольна, что подпалила ухо Василию лишь с пятой попытки. Что касается Кости, то он никаких особых перемен за собой не заметил. Пробуждение силы Алёши Поповича, какую он унаследовал от мамы, не сделало его в один момент могучим силачом, способным поднимать 100-килограммовые гири. Как объяснил Артур Тамерланович, это вообще работало не так. Обладать богатырской силой невозможно без должной крепости костей и развитости мышц, а это требовало регулярных тренировок, к которым Костя пока не торопился приступать. Ему было не до них. Все его мысли в свободное от учебы и домашних заданий время крутились вокруг пропавших членов семьи. Зоя Никитична больше ничего не смогла выяснить о загадочном исчезновении бабушки. Та женщина, которая представилась адвокатом и отправила документы Кости в лицей, тоже как сквозь землю провалилась. А единственная ниточка в лице Василия оборвалась вместе с его жизнью. Конечно, Костя не винил меч-кладенец, ведь если бы не его вмешательство, самого Кости и его друзей вполне вероятно сейчас не было бы в живых. Но он не мог не испытывать досаду за то, что смерть серого волка лишила их шанса узнать не только о том, что стало с бабушкой, но и для чего тот пытался украсть меч. Игорь утверждал, что просто делал, как ему велела мама. Но она сбежала, и теперь никто не знал о ее местонахождении. А отец Игоря, Илья Муромец-Голицын, заявил, что не в курсе махинаций жены и больше не желает говорить на эту тему. С исчезновением родителей Кости, Елизаветы и Юрия Соколовых, все было еще страннее. В 39-м лицее не было интернета, чтобы поискать информацию о них в сети. А сведения, которыми поделились учителя, знавшие Елизавету и Юрия с тех пор, когда они сами здесь учились, оказались весьма скудными. Никто из них не знал подробностей. Лишь то, что родители Кости отправились в служебную командировку, предположительно на поиски древнего волшебного артефакта, и там, как все считали, будто растворились в воздухе вместе с трехлетним сыном и сопровождавшей их местной жительницей, оставив все вещи, документы и машину. Что с ними стало? Где они сейчас? Как Костя оказался у бабушки? Почему она никому ничего не рассказала, а вместо этого уехала в другой город и начала с внуком новую жизнь? Будто чего-то боялась или от кого-то скрывалась. Почему серебряное блюдце и наливное яблочко вместо родителей и бабушки показывали лишь черноту, как если бы их скрывала сильная магия, вроде ограждающей 39-й лицей непроходимой чащи, вызываемой волшебным гребнем? Ни на один из этих и множество других вопросов Костя не мог найти ответы. Сколько бы они с Катей не просиживали после урока в библиотеке, листая старые газеты из архива. Да они толком и не знали, что искать. Катя обещала прочесать весь интернет, как только вернется домой на зимние каникулы, но Костя, положа руку на сердце, этому совсем не радовался. Ему было ужасно стыдно признаться даже самому себе, но его съедала зависть. Дело в том, что Катя пригласила с собой на каникулы Жанну и Никиту, и теперь они втроем с жаром обсуждали все то новогоднее веселье, какое их ожидало в кругу Катиной семьи и в частном поселке Сказочный, где традиционно селились только лукоморцы, полулукоморцы и люди, которые знали их секрет. А Косте предстояло перебраться на каникулы в один из домов большого семейства богатырей и домовых Магомедовых-Сотниковых, живших в лесу за школьным каре. Потому что на новогодние каникулы лицей закрывался, и его все покидали. Это было одно из непреложных правил жизни. Солнце восходит на востоке, нагретый воздух поднимается, а в 39-м лицее на новогодние каникулы не остается ни души. И никто из всех, кого Костя спрашивал, не смог объяснить, почему. Просто так было всегда. Даже их детдомовская троица, богатыри Ян, Михаил и Алена, уезжали на каникулы в гости к друзьям. Но для Кости это был не вариант, и все из-за меча Кладенца. В поселке, где жила Катя, магией и артефактами никого не удивишь. Скорее, наоборот, меч-кладенец произвел бы там фурор. Однако туда еще нужно было добраться. А с летающим и говорящим двуручным мечом в самолет или поезд не пустят. Он и в машине-то с трудом бы поместился. Разве что если бы лежал без движения, но с его непоседливой натурой он бы уже через 5 минут начал рассекать по салону. А столь тесное соседство с острым клинком точно ничем хорошим не закончится. К тому же, вдруг их остановят патрульные. Вот и получалось, что Косте предстояло встречать Новый год в чужом доме в компании Влада, его младших сестры и брата Марьяны и Саши и их родителей. Ну и еще лучшего друга-близнецов Димы, который тоже оставался на территории лицея, но он-то как раз делал это по собственному желанию. Идя по коридору 3-го этажа учебного каре, Костя слушал, как Катя рассказывала Никите, что у них дома есть пианино, и ему не придется прерывать занятия. А Жанна с театральным стоном ворчала, что с этого момента не желает даже слышать слово «занятие». Никита переживал, что у него мало зимней одежды. Но Катя успокаивала его, что родители все предусмотрели, и ему будет в чем играть в снежки и кататься на горках. Жанна перебивала вопросами, смогут ли они поджарить зефирки, как показывают в кино, и будут ли фейерверки. И Катя заверяла, что у них дома есть настоящий камин и специальная чаша для костра во дворе, и, конечно же, фейерверки будут. Как же без них? В итоге Костя не выдержал. Обида и зависть из-за планов друзей, страх и растерянность из-за пропажи родителей и бабушки захлестнули его. Смешались в груди во взрывную смесь, и он, остановившись посреди коридора, повернулся к летящему сбоку мечу-кладенцу и выпалил первое, что пришло на ум. «Почему ты такой большой?» Друзья разом замолчали и уставились на него во все глаза, но Костя, сердито сощурившись, смотрел только на меч. Тот задумчиво качнулся вверх-вниз. «У меня нет воспоминаний о моем создателе. И потому я не смею судить, чем он руководствовался, планируя мои размеры, но на основе своих наблюдений могу сообщить, что они укладываются в стандартные... Я не об этом. Нетерпеливо перебил Костя. Я про то, что ты... Не зная, как выразить свое раздражение, вызванное не столько самим мечом, сколько сложившейся ситуацией, он беспомощно всплеснул руками. Ты большой. Ты занимаешь много места. Костя... Мягко окликнула Катя, но Костя даже не взглянул на нее, так как не желал видеть на ее лице жалость. «Я просто...» Уши Кости запылали от смущения и стыда. И это только сильнее его разозлило. Еще немного, и он бы сорвался на друзей. А это было неправильно, потому что они не виноваты в том, что он не мог с ними поехать. Более того, Катя его приглашала и даже пыталась придумать, как им безопасно взять с собой меч. Понимая это и не желая портить друзьям настроение, Костя уже хотел сорваться с места, надеясь, что пробежка до общежития охладит разгоряченную голову. Но внезапно его остановил удивленный возглас. «О!» — мигнул самоцветом меч-кладенец. «Вот вы о чем, барин. Что ж вы раньше не сказали?» И на глазах ошарашенного Кости и под не менее обескураженными взглядами Никиты, Жанны и Кати он мягко засиял. Его поверхность пошла рябью, и в следующую секунду на месте двуручного меча в воздухе замерцал темно-серый треугольник с золотой каймой и овальным красным камнем посередине. Костя медленно вытянул руку, и треугольник лег ему в ладонь. Размером он напоминал мужское портмоне. Наверное, Костя должен был чувствовать себя крайне глупо. За эти полтора месяца ему ни разу не пришло в голову спросить, мог ли меч-кладенец изменять размеры. Это же все-таки волшебный артефакт. Но сейчас не время корить себя за бестолковость. Костя поднял взгляд на лица друзей и увидел, как на них расплываются радостные улыбки, ничуть не уступающие той, что, как он чувствовал по напряжению в щеках, озарило его собственное лицо. «Бежим к Зое Никитичне», — первая опомнилась Катя. «Надо ее предупредить, что ты едешь с нами».